an understanding of what goes on in Genesis. Вам нужно понимать то, что происходит в книге Бытие. Because it's kind of the foundation for all that will follow. Потому что это основа для всего, что последует позже. And it's interesting, in the book of Genesis, the person who is talked about more than anyone else is Joseph. Интересно, что в книге Бытие больше всего рассказывается именно об Иосифе. Not about Abraham or Jacob, Isaac. Не об Аврааме, Иакове или Исааке. Но большинство именно об Иосифе. And we've talked about the reason, probably is because Joseph is a kind of picture of Jesus Christ. Мы говорили, почему это так происходит. Потому что Иосиф является образом Иисуса Христа. You know, and many of the things that we see in the life of Joseph are kind of prophetic of the life of Jesus Christ. И много того, что мы видим в жизни Иосифа, является пророческим об Иисусе Христе. Today as we begin our story, Joseph's still sitting in prison. Сегодня, когда мы начнем дальше изучать эту историю, Иосиф все еще находится в темнице. So far in his life, we have seen Joseph do nothing wrong. До этого момента в жизни Иосифа мы видели, что он ничего плохого не совершал. But his brothers hated him. Но его братья возненавидели его. They sold him into slavery. Они продали его в рабство. He was falsely accused by his owner's wife. Его неправильно осудили, неправильно обвинила жена Потифара. Because of that, he wound up not only in slavery, but in prison. И поэтому он очутился не только в рабстве, но еще и в темнице. And last chapter we saw he had a little bit of hope when he made a very powerful friend. Но вы помните, что в прошлой главе мы читали об этом. У него появился один очень могущественный друг, и поэтому у него появилась маленькая надежда. Yeah, he helped the king's cupbearer. Он помог виночерпию фараона. And he said, you know, remember me. When you come back into your position of power. И поэтому Иосиф сказал виночерпию: вспомни обо мне, когда вновь вернешься в свое прежнее положение. But then we read in chapter 40, verse 23, what happened. Но мы читаем в 40 главе, 33 стихе, что произошло. В 43 стихе, что произошло. Yeah, the butler or the cupbearer did not remember him, but forgot him. 23, да. Виночерпи не то, чтобы вспомнил о нем, но он вообще забыл об Иосифе. You know, kind of и поэтому Иосиф просто утратил надежду выбраться. So это была его единственная надежда. Now as we start chapter 41, verse 1, it's 2 years later. А теперь, когда мы начинаем изучение 41 главы, 1 стих, прошло уже 2 года. Joseph now 13 years in prison and in slavery. И теперь Иосиф уже 13 лет находится в рабстве и в темнице. And let's pray one more time before we just get into chapter 41. Давайте помолимся еще один раз перед тем, как начнем изучение этой главы. Yeah, Father, again, we thank you for the power of your word. Отче, мы вновь благодарим тебя за силу твоего слова. Lord, your word is true. Бог, ведь твое слово это истина. Lord, it brings light and understanding. Into our lives. Господь, оно приносит свет и понимание в нашу жизнь. Lord, through your written word, you speak to our hearts. Господь, через Твое Слово, написанное в Библии, Ты говоришь нашим сердцам. You reveal to us who we are and what it is we really need in life. Господь, Ты являешь нам то, кем мы являемся на самом деле, и что нам на самом деле в жизни нужно. Lord, you explain how you've provided for us all that we have need of. Господь, Ты объясняешь нам, как Ты обеспечил нас всем необходимым. Господь, и теперь мы молимся, учи нас Твоим Святым Духом. Yeah. Lord, just clear out of our minds, out of our hearts, everything that would hinder us from hearing you today. Господь, просто очисти наше сердце и наш разум от всего, что может воспрепятствовать нам услышать Тебя сегодня. Give us ears to hear what you would speak. Господь, дай нам сегодня уши, чтобы мы могли слышать, когда Ты будешь говорить к нам. Во имя Иисуса. Аминь. So let's go ahead and read verses 1 to 7 of chapter 41. Давайте сейчас прочитаем стихи с 1 по 7 в 41 главе. В происшествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров хороших видом, и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. So now, 2 more years in prison for Joseph. И вот еще 2 года Иосиф провел в темнице. And he doesn't even know what happens this night. Joseph's spending another night in prison. Иосиф даже не знает, что происходит этой ночью, ведь он эту ночь провел в темнице. It's just like a night, like hundreds of other nights, where he's just slept in his cell and wondering, God, what is going on in my life? Для него это была еще одна ночь из тех сотен ночей, которые он провел в своей камере, просто недоумевая и вопрошая Бога, Господь, что же происходит вокруг меня? Here I am, the bars are still on the windows. Господь, я здесь нахожусь, и решетки до сих пор стоят на этих окнах. You know, the walls are still cold and made out of stones. Господь, и стены вокруг меня все так же холодны и сделаны из камня. And I'm sure many, many times Joseph wondered, God, why? Why all of this? И я уверен, что Иосиф много-много раз недоумевал, что, почему же, почему так происходит. But in another house in that city, но в другом городе, в этом же, в другом месте, в этом же городе Бог действовал. Бог действовал в сердце и разуме человека, которого Иосиф никогда не знал, и с ним он никогда не сталкивался. Это один из самых могущественных людей во всем мире в те времена. Но Библия говорит, что Бог держит сердце царя в своей руке. Но Библия говорит, что Бог держит сердце царя в своей руке. To God, the hearts of leaders are like water, and he just turns them in whatever direction he wants. Потому что для Бога сердца лидеров, сердца царей, всегда похожи на воду, и он может направить ее в то направление, которое пожелает. And this night, God began a program in the life of this man that would completely change the life of Joseph. И вот этой ночью Бог начал определенную программу в сердце этого человека, программу, в которой ему помог бы Иосиф. It starts with a strange dream. И все началось с очень странного сна. It's an Egyptian dream. Это египетский сон. Because it starts with the river. Потому что он начинается с реки. Yeah, in Egypt they actually worshipped the Nile. Ведь в Египте все поклонялись реке Нил. Yeah, because they realized it was the source of all their life, all their crops, all their animals, everything depended on what happened with the Nile. Они осознавали, что все зависит именно от этой реки. Их урожаи, их скот, все зависело от этого. Все зависело от того, что произойдет с этой рекой. Does that sound bothering you guys? Этот звук вам не мешает? Yeah, I worked many years as a carpenter. Я очень много лет проработал столяром. And so it makes me feel at home. И поэтому я чувствую себя нормально, чувствую себя как будто все в порядке. Может быть, вам как-то неудобно сидеть, вам мешает звук. So here now Pharaoh sees these cows coming out of the river. И вот сейчас фараон видит, как коровы выходят из реки. You know, the dream starts out good, the cows look great. И его сон начинается нормально, потому что коровы выглядят нормально. But then it kind of turns into a nightmare. Но потом все превращается в какой-то кошмар. You know, big ugly or small ugly cows come up next and they eat. Потому что маленькие эти уродливые коровы подходят и пожирают больших коров. А фараон думает, Боже, что это такое? И он просто снова засыпает. А потом еще один сон, сон об этих колосьях. То же самое происходит. Сначала появляются хорошие колосья. А затем эти маленькие незрачные колосья поедают эти хорошие колосья. Похоже, что это какой-то научный фантастический фильм. Фараон пробуждается ото сна, и он взволнован. Что это значит? 8. 8 стих. Давайте почитаем 8 стих. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. Наверное, фараон думал, что это было очень-очень важно. Египтяне не знали живого Бога. И у них было очень много разных богов. Были боги реки, боги неба, боги солнца. И у них было очень много магов и волхвов, которые просто рассказывали бы своим царям, своим начальникам, покровителям о том, что должно было произойти. So they were always looking at the weather, at the stars, at things and trying to interpret them in spiritual ways. И поэтому они наблюдали за погодой и за звездами и пытались все это интерпретировать в духовном смысле. And now he has a dream, a very strong dream. И вот теперь фараону приснился сон, очень сильный сон. But nobody can tell him what it means. Но никто не может объяснить ему этот сон. He feels it's something very important. Фараон сердцем чувствует, что это что-то очень важное. Okay. Now, verses 9 to 13. Теперь мы читаем дальше, стихи с 9 по 13. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал, «Грехи мои вспоминаю я ныне». Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». And so now the cupbearer remembers, 2 years later. И вот теперь виночерпий вспоминает об этом спустя 2 года. Was that just a thing that God overlooked? Was that kind of like a thing where things could have gotten better sooner, but somebody just failed? Неужели получилось так, что Бог просто не досмотрел, и все могло бы стать лучше гораздо раньше? Or were those 2 years somehow important? Или были ли эти 2 года на самом деле важны? No, if you're suffering, 2 years is a long time. Знаете, если вы страдаете, то 2 года – это очень долгий срок. Если вы страдаете, то иногда день кажется вечностью. А 2 года – это как где-то, как может быть, 600 вечностей. И неужели 2 года Бог просто играл с Иосифом? Или что-то гораздо более глубокое, гораздо более важное происходило. Если бы виночерпий сразу же вспомнил об Иосифе, как только он вернулся в свое прежнее положение. Может быть, он смог бы поговорить с какими-то друзьями, с какими-то связями, и просто освободить Иосифа из темницы. Иосиф мог бы попасть домой. И он просто стал бы вновь пастухом. И он пропустил бы это удивительное дело, которое Бог хотел осуществить в его жизни. И это дело потом повлияло на жизнь самого Иосифа и на жизнь народа Иосифа. No, God is the God of big things. Ведь Бог – это Бог великих дел. And he's the God of little things. И Бог маленьких, не столь значительных дел. You know, and the bad memory of the cupbearer was something that God made happen. И поэтому плохая память виночерпия была чем-то, что сделал Бог. God's timing is perfect. Божье время на самом деле совершенно, но именно то, что нужно нам в нашей жизни. Мы должны об этом помнить. Иногда нам кажется, что все, что происходит вокруг нас, не имеет никакого смысла. Но если мы отдаем свою жизнь в руки Господу, тогда мы должны доверять Богу в том, что Он делает, и в том, что Он делает это именно со всеми подробностями. И через 2 года после этого внезапно вспоминают об Иосифе. After this, things begin to happen pretty quickly. После этого ситуация разворачивается очень быстро. Okay, verses 14 and 15. 14 и 15 стихи. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а тебе, слышал, о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Иосиф даже не понимает, что происходит. Все эти дни, этот день начинался на него, как, для него, как и все предыдущие дни. И внезапно в его темницу, в его камеру входит целая куча очень важных людей. И говорят ему, пойдем с нами. Тебя зовет фараон. Давай быстренько постригись, приведи себя в порядок. Ведь египтяне не носили бород. И у них не было длинных волос. И поэтому они сказали ему, быстро оденься в эти одежды и идем с нами. Иосиф думает, Боже, что происходит вообще? И вот через несколько минут он выходит из этой грязной темницы. И он находится в одном из самых славных мест на земле. Возле трона фараона. Очевидно, что это комната, которая на самом деле вся покрыта золотом и шелками. И фараон сразу же начинает с того, что его интересует. Он говорит, мне приснился сон. И никто не может мне его объяснить. Но я слышал, что ты можешь. Иосиф вообще. Да, он не понимает, что происходит. Давайте посмотрим, что ответил Иосиф в 16 стихе. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Иосиф даже не моргнул глазом. Он даже не подумал о том, что, возможно, это шанс для него освободиться. Он даже не подумал о том, что если у меня получится убедить его в том, что я важная шишка, тогда мне получится убежать. Он даже не подумал о том, что можно сказать, ну, фараон, мне потребуется какое-то время, может быть, пару месяцев. Может быть, мне сначала придется сходить к себе в страну, посидеть где-нибудь на горе, подумать о том, что ты мне сказал. Как я могу это сделать? Давай-ка посмотрим. Иосиф говорит сразу же, отвечает прямо, это не мое, не я истолковываю сны. Бог ответит тебе. Он говорит это прямо фараону в лицо. Он не боится говорить с фараоном о Боге своих отцов. Видите, Иосиф очень смиренный человек. Он не пытается заслужить хотя бы какое-то малейшее внимание к своей персоне. Он не говорит даже «Мой Бог даст тебе ответ». Такую как бы создать впечатление, что у меня есть Бог, а у тебя его нет. Он говорит, это просто не во мне, ведь я ничто. Бог. God who is over all things. Бог, Бог надо всем, что на что ты хочешь получить ответ. The humility of Joseph is one of the reasons that God could use him in the great way that he could. Смирение Иосифа было одним из тех величайших качеств Иосифа, которыми хотел воспользоваться Бог. The foundation for all work of God through your life will always be humility. Ведь основа для любой работы Божьей в вашей жизни всегда будет именно смирение. A little bit of humility. Немножечко смирения. You know, and God can do a little bit with you. И Бог может сделать немножечко с вами. Yeah. Hey, lots of humility. Когда смирения будет больше, его будет много, тогда Бог может много сотворить с вами. Because see, the work of God through your life, God works that he might draw attention to himself. Ведь понимаете, Бог, когда действует в вашей жизни, он действует для того, чтобы привлечь все внимание к себе. He is the Savior. Ведь он Спаситель. He's the one people need. Он именно тот, в ком люди так нуждаются. He's the one who has answers to people's questions. Именно у него есть ответы на все людские вопросы. And so God in his love desires the attention of people to be drawn to himself, the one who can help them. Поэтому по своей любви Бог хочет, чтобы все внимание людей было привлечено к нему, тому, кто их спас. If people's attention is drawn to you, если же человеческое внимание привлечено к вам, it's a mistake. Это ошибка. Because you, in the final end, can't really help them. Потому что вы, в конце концов, все равно не сможете им помочь. Jesus said very straightly, without me you can do nothing. Ведь Иисус очень, очень строго, очень четко сказал, без меня вы ничто, вы не можете ничего сделать. You know, if God does not work through your life, to help those around you. Если Бог не действует через вас для того, чтобы помочь окружающим вас людям, you know, your attempts at help might cause them more problems. Тогда ваши попытки помочь этому человеку могут принести еще больше проблем в его жизни, чем ответов. You know, if we understand that, если мы это понимаем, you know, then we're humble, we're careful about the things that we speak and where we want people's attention to be. Тогда мы очень смиренны и всегда внимательны тем, к чему приковывается внимание людей и с тем, как разворачивается ситуация. Вот как раз был шанс для жизни Иосифа. Says, no, и он сразу же говорит, твое внимание должно быть на нем, не на мне. Mm-hmm. Стихах 17 по 24 мы не будем эти стихи читать, потому что в этих стихах фараон просто повторяет свой сон для Иосифа. Но есть очень важный момент, на который мы должны обратить внимание в 24 стихе. Когда Иосиф говорит, когда фараон говорит Иосифу, что он обратился к волхвам, обратился к магам, но они не смогли объяснить его сна. Verse 25, Joseph begins to give the explanation. И вот в 25 стихе Иосиф начинает толковать сон. And four more times, now Joseph will talk about God. И еще четыре раза после этого Иосиф будет говорить о Боге. You know, again and again, Joseph is pointing to the Lord and not himself. Вновь и вновь Иосиф указывает на Бога, не на себя. Let's read verses 25 to 32. Давайте прочитаем с 25 по 32 стих. Сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестит фараону. Семь коров хороших это 7 лет, и 7 колосьев хороших это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет, также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И непременно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. И что сон, а что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Joseph just very quickly, very simply explains the dream. Поэтому Иосиф очень быстро и очень просто истолкует этот сон. Это пророческий сон. Бог являет то, что Он сотворит в будущем. Через пророчество Бог являет нам будущее. Именно это отделяет христианство от других религий. Эта книга наполнена пророчествами. Многие пророчества — это те пророчества, которые исполнились. Есть много пророчеств, которые еще должны осуществиться в будущем. Это что-то отличное от других религий. В исламе очень мало пророчеств, практически нет. Нет пророчеств в Коране. Если вы посмотрите на какие-то другие книги, то вы увидите, что в них очень-очень мало касается пророчеств. And often what prophecies are there are wrong. И чаще всего, когда пророчества там, то они просто неправильные. The Jehovah's Witnesses are a great example. Например, прекрасным примером для этого может послужить свидетели Иеговы. For 70 years, you know, they were making prophecy after prophecy. В течение 70 лет они дают одно пророчество за другим. One after another did not come true. И ни одно из них не осуществлялось. You know, it's a problem. И это проблема. You know, it shows that they do not know God. Это означает, что они не знают Бога. Because God does not lie. Потому что Бог не лжет. God does not make mistakes. Он не ошибается. When someone says, God says, and it doesn't happen, that person was not speaking for God. Когда кто-то говорит, Бог сказал, и потом это не происходит, то это просто значит, что человек говорил не от Бога. God is revealing prophecy. God can do that. И вот Бог открывает свои пророчества. Он может это сделать. Joseph knew God. Иосиф знал Бога. So he was not afraid to speak about the future in God's name. Поэтому он не боялся говорить о будущем во имя Бога. And he reveals this detail of the famine that's going to come. И поэтому он открывает эту подробность великого голода, который грядет. Now a famine. Ведь голод, который длился бы в течение 7 лет, это очень серьезная проблема для нас. Вот пророчество на следующие 14 лет. И кажется, что это длинный период времени. Но это лишь маленькая часть Божьего плана для народа Божьего. Для народа израильского и для всего мира. И Богу не трудно дать нам знать о том, что произойдет. Хотите знать, что произойдет в вашей жизни? Спросите у Бога. Придите к Нему. Ищите Его через молитву, ищите Его через Его Слово. И он откроет вам то, что происходит в вашей жизни. Он откроет вам все ваши проблемы. И ответы также. Вот все здесь. И вопрос лишь в том, открыты ли мы тому, что Бог говорит нам. So God now has revealed to Joseph this coming problem. И вот теперь Бог явил Иосифу эту грядущую проблему. Но также своим духом он открывает Иосифу и ответ. Давайте прочитаем стихи с 33 по 36. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателя и собирать 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Now notice something here. Joseph is not afraid of Pharaoh. Обратите внимание на кое-что в этих стихах. Иосиф не боится фараона. You know, one of Pharaoh's titles was ruler of the whole world. Один из титулов фараона звучал так: правитель всего мира. A little prideful there, but that's what he called himself. Немножечко переборщил он, конечно, это слишком гордо для него, но это был такой титул. That's how he saw himself. Так сам фараон видел себя. И вот сейчас приходит человек, который был рабом еще 10 минут назад. Он находился в темнице. И он говорит фараону: «Фараон, дай-ка я тебе скажу, что тебе нужно сделать с этой проблемой». Фараон его даже об этом не спрашивал. Иосиф просто сказал фараону: «Сделай это». Бог просто положил Иосифу на язык то, что тот должен был сказать фараону. И поэтому Иосиф просто выкладывает план, Божий план. Знаете, что происходит в этот момент в жизни Иосифа? It seemed like unconnected details of Joseph's life are all kind of coming together in this one crisis moment. Все эти маленькие детали, которые похожи, нам кажется, что они не связаны друг с другом. На самом деле, как бы все сливаются воедино в этот кризисный момент для Иосифа. What had Joseph's life been like up till now? Каким была жизнь Иосифа? Какой была жизнь Иосифа до этого момента? Well, as he was a slave in Potiphar's house. Когда он был рабом в доме Потифара, мы помним, что когда Иосиф был рабом в семье и в доме Потифара, то он настолько хорошо, настолько усердно работал, что Потифар делал его начальником над своим домом. И выше Иосифа был лишь сам Потифар. Potiphar was a powerful man. Потифар был могущественным человеком. Yeah, he probably had many slaves, many servants. У него, очевидно, было много рабов, много слуг. Joseph's job was to make sure everybody was fed and clothed and taken care of. Иосиф должен был заботиться о том, чтобы все были накормлены, были одеты и обо всех позаботились. Yeah, that was his first job experience. Это был первый опыт работы для Иосифа. Next, Joseph gets thrown in prison. А затем Иосифа бросают в темницу. И потом мы видим, что он становится, опять же, он становится главным в темнице, и выше его лишь начальник этой темницы. And so again, he was responsible for feeding large amounts of people, clothing, planning, taking care. И опять же, он заботится о том, чтобы кормить людей, чтобы одевать их, чтобы заботиться о них и планировать все для их жизни, для жизни многих людей в этой темнице. Бог просто подготавливал Иосифа к тому, что должно было произойти. Иосиф не знал этого. Joseph, from the very beginning, could have just been a bitter person who just said, I don't want to be here, I'm not doing anything more than I have to. Иосиф с самого начала мог стать просто озлобленным человеком, который сказал бы: «Я не знаю, что здесь происходит, и я ничего больше не сделаю, чем то, чего от меня требует. Я буду делать лишь то, что лишь те обязанности исполнять, которые позволят мне избежать избиений. Но на самом деле в сердце своем я буду ненавидеть этого человека. Я не хочу здесь находиться. Я буду вести себя так, как будто я не хочу здесь находиться. И в таком случае он просто не научился бы всему тому, чему его подготавливал Бог. Неужели вы на самом деле сейчас находитесь в такой очень нудной и постылой вам работе? Работайте усердно на этой работе, пока Бог не продвинет вас дальше. Пока Бог не предоставит вам новую возможность, и пока Он не даст вам мудрости для следующего шага. Кто знает, к чему подготавливает вас Бог? You know, are you studying something right now that you hate? Может быть, вы изучаете сейчас что-то, что вы ненавидите? Просто дисциплинируйте самого себя. You know, do it as unto the Lord. Сделайте это как будто для Бога. Who knows what God is teaching you through that? Кто знает, чему Бог вас учит через это? Who knows how, what the discipline or the knowledge or the work will God, how God will use those things? И кто знает, как поможет вам дисциплина, знание или эта работа? Кто знает, как Бог использует это потом? In Colossians chapter 3, verse 17. В третьей главе послания к Бог хочет действовать в жизнях людей, которые вас окружают. Господь, благослови наш магнитофон, пожалуйста. И Бог хочет действовать в жизнях людей, окружающих вас. Прямо сейчас, возможно, Бог подготавливает пути для разговора, который осуществится в будущем. Бог знает, что в жизни вот того человека идут какие-то тяжелые времена. И поэтому Бог поместил вас в жизни этого человека для того, чтобы вы были представителем Божьим, Божьим послом. Now in this time that you are with them on the job or in the studies or as a neighbor. И поэтому сейчас, когда вы находитесь рядом с этим человеком на работе, либо вы учитесь с ним вместе, либо он ваш сосед. You know, this is a time to lay a foundation for that conversation, to love them, to show kindness to them. Это как раз время заложить эту основу для такой беседы, проявить свою любовь, проявить свою доброту по отношению к этим людям. God will allow them to see Christ in you. Молитесь о том, чтобы Бог позволил им увидеть Христа в вас. So that when the crisis comes, they will think, yeah, I can go to her, I can go to him. Чтобы когда придет кризис, они подумали, да, я могу пойти к нему или к ней. You know, what happens here with Joseph and Pharaoh is amazing. И то, что происходит сейчас с Иосифом и фараоном, просто удивительно. You know, a big problem. Идет большая проблема. И поэтому необходим, на самом деле, серьезный ответ. Необходим Божий ответ. И необходим человек, который знает Бога. И поэтому фараон разговаривает со своими советниками. Очевидно, он говорит Иосифу, выйди-ка за дверь на мгновение, мы должны поговорить. Разговаривают. Bring that guy back in here. И потом Иосиф вновь заходит в зал. And then, let's read from verse 39 through 46. И теперь давайте прочитаем стихи с 39 по 46. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим. Твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей, надел его на руку Иосифа, одел его в сонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним, преклоняйтесь, и поставил его над всей землей египетской. Сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей по всей земле египетской». Налег фараон Иосифу имя Цвиаф-Паниах и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он пристал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова, и прошел по всей земле египетской. Жизнь Иосифа абсолютно изменилась. Вы можете себе представить, как он был шокирован? Представляете, как он проснулся на следующее утро? Предыдущим утром он, очевидно, спал прямо на голой земле. Был одет в грязные одежды. Его окружали каменные стены. И вот теперь этим утром он пробуждается. И он спит на шелках. А на руке у него, на пальце, у него золотой перстень. Все изменилось в мгновение ока. Это было очень большое удивление для Иосифа. Но таков был Божий план для жизни Иосифа с самого начала. И мы так часто это видим в Библии. Мужчины и женщины, которые очень смиренные, начинают очень смиренно. Например, Давид. Просто мальчик-пастух. Самый младший в своей семье. Когда Самуил, пророк, пришел к отцу Давида и сказал, собери всех своих сыновей вместе. Этот отец Давида собрал всех, кроме самого Давида. Потому что Давид был таким маленьким и таким незначительным, что, скорее всего, отец забыл о нем. Самуил начал оглядываться, он смотрел на братьев, и он говорил, нет, не тот, не тот. А у тебя еще есть сыновья? Вон один есть еще, пастушок. Это был именно тот, который необходим был Богу. И Бог подготавливал Давида к его призванию, к его работе. И точно так же Бог сейчас подготавливает вас к чему-то, прямо в это мгновение. Неправильно думать так, что я, наверное, слишком молод, еще долго придется мне ждать, чтобы Бог серьезно занялся моей жизнью. И неправильно думать так, что я слишком стар, я уже утратил свой шанс. Да, у меня были возможности, но я их потерял. Теперь уже слишком поздно. Ни тот вариант неправильный. Бог сегодня всегда подготавливает нас к дню завтрашнему. У Бога всегда есть новые дела, новая работа, новые благословения для нас. И мы должны постоянно думать о том, на самом ли деле я позволяю Господу подготавливать меня к тому, что грядет. Иосифу было 30 лет, а в 30 лет у тебя как будто бы начинается новая жизнь. И это очень интересно. Потому что мне кажется, в жизни есть два больших испытания. И мне кажется, Библия учит нас тому же. Первое испытание – это испытание трудностями. Трудности в нашей жизни, трудные времена в нашей жизни показывают характер. In Proverbs, chapter 24, verse 10. В 24 главе, 10 стихе книги Притчи говорится, что если вы падете в трудные времена, если вы в эти времена ослабнете, ваши силы ослабятся. Тогда эти трудные времена просто, как и всегда, покажет наш характер, покажет то, кем мы на самом деле являемся. Это место нашей силы. Когда все осложняется в нашей жизни, Что мы делаем? Сдаемся ли мы тогда? Становимся ли мы безнадежными и просто отчаявшимися? Становимся ли мы сердитыми? You know, do I begin to just kind of show my frustration and anger to all the people around me when things are not going right? Когда у меня все идет не так, неужели я на самом деле проявляю свое разочарование и всю свою злобу по отношению к другим людям? You know, when times get tough, do I begin to think, well, I just need to get out of this situation and whatever I have to do, I'm going to do it? Или когда наступают тяжкие времена, мы говорим, мне нужно выбраться из этой ситуации, и поэтому, что бы мне необходимо, не нужно было бы сделать, you know, я все равно соберусь и сделаю это. У меня есть жизнь, у меня до сих пор еще есть жизнь, и поэтому я здесь не останусь, я выберусь из этой ситуации. You know, трудности всегда являют характер. Но знаете, успех ведь тоже являет характер. Успех — это также огромное испытание того, кем вы есть. И вот теперь Иосиф плавно переходит как бы из одного испытания к другому. И очень интересно одно мое наблюдение. Те люди, которые выстояли в одном испытании, в испытании трудностями, потом просто падают, когда приходит в их жизнь испытание успехом. И это очень часто заметно в браках. Иногда, когда в семье наступают тяжелые времена, муж и жена понимают, что они находятся вместе в этой ситуации, что они должны помогать друг другу, должны держаться друг друга. И есть между этими людьми какая-то близость, какое-то сближение, какое-то уважение по отношению друг к другу. Но в то же время я видела семьи, где внезапно все оборачивается наилучшим образом. Он зарабатывает кучу денег, она зарабатывает кучу денег. Но их брак распадается. И потом он говорит просто, она мне не нужна. У меня есть куча денег и куча друзей. Почему мне вообще мириться с ней? Она говорит, этот парень вообще какой-то урод. Я зарабатываю кучу денег, я могу быть достаточно самостоятельной, почему же мне тогда не стать ей? И вот пара, которая так близко держалась друг к другу во времена трудностей, не может справиться с успехом. И вот в книге притчи был один человек, которого звали Агур. В 30 главе мы видим, что он понимал трудность и того положения. Давайте прочитаем стихи с 7 по 9. «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь? И что победнев, не стал красть и употреблять имя Бога своего, моего в суе». Being rich is a difficult thing, and there are temptations that come with it. И потому что Агур понимал, что на самом деле, когда ты беден, то есть искушения, которые приходят в эти времена. Но в то же время, когда приходит успех, и ты начинаешь, и ты становишься богатым, тогда другие испытания также приходят в твою жизнь. И поэтому он просил у Бога: «Боже, поставь меня где-то в середине двух этих состояний, пожалуйста». Но дело-то в том, что мы не знаем всех подробностей Божьего плана для нашей жизни. Иосиф не знал. Давид не знал. И мы не знаем. Поэтому как же мы подготавливаем себя к неизвестному будущему? Наш характер является ключом к этому. Когда Бог действует в жизнях мужчин и женщин, именно это заботит его больше всего. В первом послании к Тимофею и в послании к Титу, когда Павел пишет о том, какими должны быть лидеры в церквях, he doesn't say anything about education. Павел ничего не говорит об образовании. He doesn't say anything about skills. Он ничего не говорит об умениях. He doesn't say anything about, experience. Ничего не говорит об опыте. He talks about character. Он говорит лишь о характере. And he begins to list qualities of godly character. И он начинает перечислять качества, на самом деле, характера человека, живущего с Богом. Are we allowing God at this time to work in our character, to change our character? Позволяем ли мы Богу работать сейчас в нашем характере, менять наш характер? Давайте обратимся сейчас еще раз к книге Притчи, 15 глава, 33 стих. Давайте прочитаем этот стих. 652 страничка. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Божья воля для нас — это учиться. And as we fear Him, and the idea here is respect Him, He is going to reveal things to us. И поэтому, если мы будем бояться Его, а бояться значит здесь, конечно же, уважать Бога, тогда это значит, что Бог будет являть нам то, что мы должны делать. And he says, again, here he makes the point that the foundation for honor, for success, is really humility. И опять же, здесь указывается на то, что основой для всего, основой для успеха, для чести, для славы всегда является именно смирение. И мы видим это во всей Библии. Men like Moses, David, люди как Моисей, Давид. They were tested both ways. Их испытывал Бог двумя путями. Moses was born in a poor family. Моисей был, родился в очень бедной семье. He was adopted into Pharaoh's family. А затем его приняли в семью фараона. He lived for 40 years in a rich household. Он жил 40 лет в очень богатом доме. Lost everything. А потом он потерял все. 40 more years in the desert with nothing. И еще 40 лет его жизни с ничем. Then God called him to be the leader of his people. А затем Бог призвал его стать лидером народа. И были времена, когда люди отвергали Моисея. Moses's life went from difficult times to great times, difficult times, great times. Постоянно жизнь Моисея переходила из трудных времен к великим временам, из трудных времен к великим временам. Но Моисей был человеком, живущим с Богом. И в сложные времена, и в великие времена он всегда старался ближе держаться Бога, он всегда искал именно Божьей воли для своей жизни. The great constant in our life needs to be the truth of God. самым главным, самым постоянным в нашей жизни должно быть, должна быть Божья правда. Может быть, Бог нас очень обильно благословит. А может быть, Бог приготовил для нас длинные времена трудностей, сложностей. Мы не знаем. Наши жизни находятся в Его руках. Но где бы мы ни находились, наша цель в жизни должна быть быть ближе к Нему. Мы должны позволять Ему менять свое сердце и свою жизнь, чтобы наше сердце становилось все более и более похоже на сердце Иисуса. И где бы я ни был, чтобы я всегда указывал людям на Бога. И где бы я ни был, Бог поместил вокруг меня людей, которые должны быть вокруг меня и которые должны прийти к Богу. Павел это прекрасно понимал. Давайте обратимся сейчас к 4 главе послания к Филиппийцам, 10 стих. Павел был еще одним примером такого человека, у которого была похожая жизнь. Четвертая глава, 10 стих. Мы можем прочитать стихи с 10 по 13. В этом послании филиппийцы послали Павлу один подарок. И поэтому Павел пишет им послание для того, чтобы поблагодарить их. Это одна из причин. Давайте прочитаем стихи 10 по 13. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Жизнь Павла также прошла очень много фаз. Времена великого изобилия и времена великой нужды. И он сталкивался с этой нуждой, с этим изобилием, с одинаковым отношением. С Божьей помощью, с Божьим водительством. А сейчас Бог призывает ли вас в какое-то место трудностей? Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А может быть, вы сейчас находитесь в месте благословений, Божьих благословений и Божьих утешений. Те места — это то место, которое иногда может быть очень опасным. Очень легко забыть о Боге, когда у нас все есть, и нечему напомнить нам о том, что мы нуждаемся в Нем. Но мы можем сделать все в укрепляющем нас Иисусе Христе. Давайте сейчас вернемся снова в Бытие и прочитаем эту главу до конца. 47 до 57 стиха. «Земля же 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родилось 2 сына, которых одела ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Иллиопольского. Нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. В 51-52 стихах у Иосифа родились 2 сына. Первого сына звали Манассия. Это значит забыть. Забыть прошлое. Очень многие люди живут там, в прошлом. Многие люди думают, что все было в прошлом так хорошо, а сейчас все так плохо. И у меня сейчас нет надежды, нет никакой радости в жизни. Мне нравится лишь вспоминать о том, что было тогда. Забудьте об этом. Оставьте все, что принадлежит прошлому, в прошлом. И живите сейчас. Некоторые люди думают лишь о плохом, о том, что случилось с ними в прошлом. Вся моя жизнь была уничтожена, когда я был еще ребенком. И то у меня произошло плохое, и то, и эти отношения были такие ужасные, этот брак у меня был плохим, и поэтому вся моя жизнь разрушена. Я как бы прикован узами к тому, что произошло в прошлом, и я не могу изменить свою жизнь. Забудьте об этом. Такова Божья воля для вас сегодня. Пусть прошлое уйдет. У Иосифа было ужасное прошлое. И поэтому, когда Бог привел его к благословению, он мог сказать одно: я забуду просто о всем том, что произошло плохого со мной, обо всем том зле, которое братья совершили мне, о темнице, о рабстве. А имя второму сыну было плодородный, плодовитый. Так мы должны жить сегодня. Плодородна ли моя жизнь? Приносит ли она плоды сегодня? Мы, как христиане, должны задумываться о Духе, о плоде Святого Духа. 5 глава послания к Галатам. Есть ли в моей жизни любовь? Люблю ли я сегодня людей? Есть ли в моей жизни мир? На самом ли деле я устанавливаю мирные отношения с людьми вокруг меня? И терпеливый ли я человек? Есть ли в моей жизни радость? Все эти плоды Святого Духа и Божья воля для вас сегодня, чтобы все эти плоды Святого Духа действовали в вашей жизни. Если вам их не хватает, то ищите их. Ищите Господа, ищите Его через Его Слово, и сделайте так, чтобы плоды Святого Духа действовали и в вашей жизни. Ведь плод Божий произрастает в разных почвах. Иногда мы посадим дерево в какую-то почву, и оно не вырастает, потому что почва плохая. Но плод Божий произрастает и в твердой земле, и в земле песчаника, и в хорошей плодородной земле. Нету ограничений на земле. Давайте помолимся сейчас. Отче, мы вновь хотим поблагодарить Тебя за пример Иосифа. Господь, мы благодарим Тебя за пример человека, который знал Тебя и любил Тебя. Lord, we want to be people like that. Господь, мы хотим быть такими людьми. Lord, we want our relationship with you to just be very simple. Господь, мы хотим, чтобы наши отношения с Тобой были очень простыми. Lord, we want to receive your love in our lives. Мы хотим принимать Твою любовь в нашу жизнь. Lord, we want to love you. Мы хотим любить Тебя, Господь. And we want to see the love that you give us passed on to those around us. И мы хотим, чтобы та любовь, которую Ты даешь нам, передавалась и другим окружающим нас людям. We pray that you would help this to happen by the power of your Holy Spirit. Господь, мы молимся о том, что это произойдет по силе Твоего Святого Духа. And we ask it in Jesus' name. И мы просим Тебя об этом во имя Иисуса.